Часть третья. Авторитет. Как мы принимаем решения. Авторитет – это параметр, который показывает, как оценить наиболее подходящие вам возможности и отношения. Он дает представление о том, как стоит использовать интуицию, как выбирать наилучшие контакты и направления, как выбросить из головы все лишнее, как сохранять уверенность, даже когда другие с нами не согласны, и как донести информацию о процессе принятия решений до тех, кого мы любим. Существует 7 авторитетов – сакральный, эмоциональный, селезеночный, эго-проецируемый, эго-манифестирующий, ментальный и отсутствующий. Сакральный авторитет. В музыкальном бизнесе существует проверенный временем способ запуска альбома. Как правило, процесс начинается с тизерных кампаний в социальных сетях, за которыми следует выпуск ведущего сингла и музыкального клипа. Поклонникам исполнителя предоставляется возможность заранее подписаться на альбом и купить эксклюзивные товары с символикой будущего альбома. Заключаются стратегические партнерские контакты с потоковыми сервисами для размещения плейлистов. Наконец, запись начинается с серии живых выступлений, таких как концерт или тур, чтобы максимально привлечь внимание и увеличить продажи. Утром 13 декабря 2013 года поклонники Бейонсе по всему миру обнаружили, что их драгоценный Бей не нужно приводить никаких подобных мероприятий, чтобы поразить их воображение. Ее 5-й студийный альбом появился в продаже без всяких приготовлений. В маркетинге не было необходимости. Кроме того, певица не стала публиковать отдельные песни и потребовала, чтобы поклонники покупали весь альбом целиком, что было смелым решением в эпоху, когда доминировали синглы. В пресс-релизе, сопровождающем выход альбома, она объяснила: «Я не хочу выпускать музыку так же, как делала раньше. Мне это надоело. Я просто хочу, чтобы альбом вышел, когда он будет готов, и радовал моих поклонников». Успех альбома был беспрецедентным. На тот момент он стал самым продаваемым альбомом на iTunes, занял первое место в 100 с лишним странах и получил 3 премии Грэмми. Следуя своему внутреннему чутью перед лицом сложившегося положения вещей, Бейонсе показывает нам, что значит жить с сакральным авторитетом. Ключевые пункты. Процент населения – 35. Фирменный знак – сильное внутреннее чутье. Таланты. Вы мгновенно понимаете, какое действие и какой человек является правильным. Проблемные действия. Пытаться рационализировать свою интуицию и из-за этого отстраняться от нее. Не доверять своим непосредственным знаниям и откладывать принятие решений. Игнорировать свое инстинктивное чутье из-за неуверенности в исходе. Глубоко переживать из-за того, какие чувства вызывает ваше решение у других людей. Главный ориентир. При появлении очередной возможности, прежде чем рассудок начинает создавать помехи, нужно слушать, какое внутреннее ощущение возникает в животе – влечение или отторжение, и какая интонация звучит в голосе – энтузиазм или нерешительность. Что требуется в отношениях? Уважение к вашему внутреннему чутью, без необходимости объясняться. Свобода быстро принимать решения и менять свое мнение. Пространство для уединения и воссоединения со своим внутренним чутьем, когда это необходимо. На работе. Когда в вашем поле появляется благоприятная возможность, вам лучше принимать решение сразу, руководствуясь своим внутренним чутьем, безошибочной интуитивной реакцией на то, что перед вами находится. Этот отклик в теле возникает в виде уверенного чувства влечения или отторжения. В отличие от многих других людей, вы обладаете способностью к мгновенной ясности, позволяющей интуитивно принимать любые решения, и глобальные, и повседневные. Как только вы почувствуете внутри твердое «да», вы должны следовать этому инстинкту и действовать в соответствии с ним, даже если вы не знаете, куда это вас приведет. Если вы услышите что-то меньшее, чем категоричное «да», скорее всего, это означает, что либо возможность упущена, либо время неподходящее, даже если отклик не звучит как решительное и громкое «нет». Интуитивное «да» может ощущаться как возбужденное жужжание, внутреннее расширение, прилив энергии, непоколебимая уверенность, открытость и счастье, вне каких-либо тревог или сомнений, спокойствие в животе, ощущение, что тело тянется к какой-то возможности, или нотка нетерпения в голосе. Отторжение может проявляться в виде неприятного ощущения, вздоха, тяжести, спазма в животе, чувства дискомфорта или заминки в голосе. Еще один негативный признак – усталость, как будто энергия уходит или ее куда-то утаскивают. Иногда при одной только мысли о неправильной возможности вы чувствуете себя выжатым, как лимон. Бывает также, что вы не ощущаете ничего. Ваше внутреннее чутье – это инструмент для определения того, куда стоит направить энергию и когда это нужно сделать. Когда некая возможность представляется впервые, она может казаться неподходящей. Но спустя неделю или год ваши ощущения меняются на противоположные. Таким авторитетом отличается мой муж. При принятии решений он руководствуется принципом «сейчас или не сейчас». Если его восхищают и возможности, и сроки, он считает, что получил ответ «сейчас», полностью отдается делу и действует. Если отклик выглядит по-иному, мой муж ждет, пока внутреннее чутье укажет ему на наступление момента «сейчас». Иногда ваши интересные идеи воплощаются в жизнь спустя несколько лет. Одного клиента пригласили на двухдневный семинар для повышения квалификации. Его тело дало ему четкий ответ «нет», однако предложение казалось полезным, и мой клиент не мог понять, почему ему не следует туда ехать. Он решил не докапываться до истины и сказал ведущим, что ему не подходят сроки. Следующий семинар такого рода состоялся месяц спустя. На этот раз мой клиент почувствовал положительный отклик в теле. Он отправился на семинар и там познакомился со своим будущим деловым партнером. Вот что самое сложное в вашем авторитете. Невозможно объяснить себе причину тех или иных интуитивных ответов. По сути, если вы пытаетесь истолковать словами, почему вам следует или не следует устраиваться на работу или принимать важные карьерные решения, это уже означает, что вы не прислушиваетесь к своим инстинктам. Ваше внутреннее чутье – это просто ощущение «это правильно, а это нет», и оно возникает еще до того, как успевает вмешаться логика. Если вы поймали себя на том, что вот-вот скажете «я думаю, это нужно сделать потому, что…» Остановитесь и прислушайтесь к телу. Что вы чувствуете? Расширение или сжатие? Вот вторая проблема. Рассудок никогда не перестает мешать. Зачастую клиент сразу же реагирует на определенную возможность, но затем начинает сомневаться в этом, пытаясь концептуально обосновать свой интуитивный отклик. Остановите себя, если заметите, что бесконечные рассудочные вопросы начинают усложнять ваше простое решение. Чрезмерные размышления порождают нерешительность. Обычно вы уже знаете ответ и просто боретесь за то, чтобы в него поверить. Помните, ваше тело знает то, что еще не может осознать рассудок. Процесс принятия решений может и должен быть простым. У одной клиентки всегда было внутреннее чутье в отношении новых сотрудников, но в течение многих лет она уговаривала себя не обращать на него внимания. И только позже, когда в компании что-то не заладилось, она поняла, на что указывала ее интуиция. Со временем она научилась доверять первому инстинктивному ответу, и коллеги ее поддержали. Если новая возможность вызывает волнение, которое пока не ощущается как всеохватывающее, сходите в офис, где вам предстоит работать, познакомьтесь с коллегами, с которыми будете сотрудничать, или выполните тестовый проект, чтобы оценить свои ощущения. Или попросите кого-нибудь задать вам простые вопросы и посмотрите, будет ли ваш внутренний отклик более четким. Так вы погрузитесь в ситуацию глубже и получите более богатый опыт. Это позволит вам яснее увидеть свою интуитивную реакцию и определить, хороша ли новая возможность и вовремя ли она появилась. Необходимость ждать решительного внутреннего «да» иногда раздражает, но дождаться его крайне важно. В этом случае вы можете быть уверены, что примете на себя именно такие обязательства, которые сумеете выполнить, и избежите опасности посвятить себя изначально неподходящему проекту, который быстро истощит вашу энергию. Важно также отметить, что обладатели сакрального авторитета отличаются эмпатией и легко заражаются энтузиазмом других людей. Многие мои клиенты рассказывали, что им ничего не стоит проникнуться чужими чувствами, посмотреть на принятые решения чужими глазами и потерять связь с собственной интуицией. Обычно им приходится прервать разговор и отойти на некоторое расстояние. Только тогда они понимают, что интуиция подсказала им очень четкое направление, которое, так уж получилось, не вписывается в концепции других людей. Создание такого личного пространства помогает вам восстановить связь со своими инстинктами и не дать себя переубедить. Относитесь к чужим советам просто как к очередному явлению, на которое тоже появится внутренний отклик. Прислушайтесь к этому отклику. Кажется вам рекомендация человека правильной или нет? Один клиент организовал групповое собеседование, собрав всех потенциальных кандидатов на работу вместе, чтобы понаблюдать за их взаимодействием. После сеанса он спросил двух своих сотрудников, что они обо всем этом думают. Те единодушно высказались за наиболее образованных и опытных соискателей, которые моему клиенту показались несколько тусклыми и суховатыми. Он, в свою очередь, чувствовал, что из всех претендентов его привлекает самый молодой и неопытный. Коллеги отнеслись к нему скептически, поскольку на бумаге этот человек производил не столь убедительное впечатление. Но мой клиент доверился своему внутреннему чутью, ощутил убедительную внутреннюю реакцию и нанял кандидата, которого выбрал сам. В итоге этот сотрудник проработал в компании очень долгое время. Двое скептичных коллег уже давно уволились, а он вместе с моим клиентом создавал еще разные проекты, пока компания не закрылась. Доверяйте своему чутью. Оно подскажет, как принять следующее, наиболее взвешенное решение в карьере, хотя и не раскроет вам детали процесса. Это может быть непросто, если вы цените предсказуемость и любите составлять планы на годы вперед. Но ваш путь состоит в том, чтобы принимать одно правильное решение за раз, доверяя тому, что вся цепочка правильных решений ведет вас в наилучшем направлении, даже если изначально вы представляли все совершенно иначе. Мудро заметила автор и художница Джулия Кэмерон. Когда мы находимся на правильном пути, у нас есть уверенность в себе. Мы знаем, как правильно поступить в следующий раз, хотя не представляем себе, что ждет за поворотом. Доверяя, мы учимся доверять. Дилемма. Дэвид пришел ко мне в Zoom в расстроенных чувствах. Видя его загорелое лицо и океан за окном, на фоне которого Дэвид сидел во время нашей консультации, я догадалась, что его карьера сосредоточена на серфинге. Парень объяснил мне, что в школе очень любил это занятие, и потому сразу после получения аттестата стал искать должность продавца в своей любимой компании по производству досок для серфинга. Вскоре действительно открылась такая вакансия, и Дэвид точно знал, что нашел работу своей мечты. Однако парень сразу отметил странное безразличие, с которым он принял это предложение. Он решил не обращать внимания на отсутствие энтузиазма. Но время шло, он вживался в роль, а вдохновение, которого ожидал Дэвид, так и не появлялось. Работа соответствовала всем пунктам в списке его ожиданий. Возможность заниматься любимым видом спорта вместе с другими молодыми людьми, предсказуемый график работы, хорошая зарплата. Однако всего через месяц Дэвид почувствовал отстраненность и скуку. Он старался не сдаваться. К моменту нашей консультации он занимал эту должность уже 3 года. «Как я могу быть несчастлив на работе своей мечты?» — спросил он меня. «Я думал, это только начало долгой карьеры продавца досок для серфинга. Я планировал подняться по служебной лестнице и как-то устроиться, но мне очень скучно». «Согласно твоему дизайну человека, ты должен принимать решение, основываясь на своем внутреннем чутье в данный момент», — мягко сказала я Дэвиду. «Правильные возможности должны казаться широкими, захватывающими, и ты не можешь не бежать им навстречу. Что же касается неправильных решений, то они вызывают у тебя чувство подавленности или дискомфорта, а иногда оставляют равнодушными». Дэвид испытал настоящее озарение. Он понял, что в выборе профессии руководствовался не своим внутренним чутьем, а идеями о том, чего он должен хотеть. Дэвид любил серфинг. Однако сейчас он честно признался себе, что торговля снаряжением никогда не вызывала у него подлинного вдохновения. Вскоре после нашей встречи он уволился из отдела продаж и решил следовать подсказкам своей интуиции, а не концептуальным соображениям на тему, что имеет смысл, а что нет. В результате Дэвид открыл новый продукт в такой области, в которой он никогда себя не представлял. В сфере технологий. Сейчас, 2 года спустя, он продолжает этим заниматься, не теряя вдохновения. И, конечно же, он по-прежнему наслаждается серфингом. Иногда внутреннее чутье поворачивает вас в неожиданном направлении, и для тех, кто обладает сакральным авторитетом, именно это направление является самым верным. В отношениях. В области партнерства действуют такие же закономерности, как и в карьере. Соблазн найти рациональное обоснование вашему желанию или нежеланию поддерживать определенные отношения возникает довольно часто, однако у вас внутри есть более глубокое знание, ваше внутреннее чутье, и именно оно служит верным ориентиром. В отличие от всех ваших знакомых, которым требуется время на обдумывание, если человек вам подходит, вы быстро чувствуете сильную инстинктивную уверенность, хотя для этого, на первый взгляд, нет разумных оснований. Обычно при соприкосновении с подходящими людьми у вас возникает ощущение, будто тело само к ним тянется. Это может проявляться по-разному. Например, как тепло и энергия. Иногда все ваше существо как будто загорается или расширяется. Пусть даже этот человек не соответствует тому образу, который вы себе долго рисовали. Не тот возраст, не та карьера или внешность, не те повадки. Но в нем есть что-то такое, что кажется истинным и вызывает желание быть с ним рядом. Это чувство не бывает искусственным, и его невозможно себе навязать. Одна клиентка описала его как магнит, который сразу притянул ее к тогда еще будущему мужу, как только он вошел в ресторан, где она работала. Партнер другой клиентки, обладающий сакральным авторитетом, в первый же вечер их знакомства выбросил свое стильное шерстяное пальто, узнав, что у нее аллергия на шерсть, потому что почувствовал, что перед ним спутница его жизни. А еще одна клиентка даже не была знакома со своим нынешним мужем, когда о нем рассказал их общий друг, но тут же ощутила глубокую уверенность в том, что речь идет о важном для нее человеке. Она оказалась права. Как бы это ни проявлялось, вы созданы для того, чтобы доверять своим непосредственным ощущениям. Прислушиваться к внутреннему чутью необходимо в любых отношениях, не только романтических. Кто-то хорошо вписывается в ваш круг общения, но вы не чувствуете, что он подходит для более тесных отношений. Иногда вы инстинктивно начинаете развивать отношения, не зная, приведут ли они к романтике или дружбе. Одна клиентка почувствовала связь со своим нынешним мужем еще в момент знакомства. Затем они много лет тесно общались, не рассматривая друг друга как романтических партнеров, пока однажды не оказались рядом на вечеринке. Именно тогда моя клиентка наконец поняла, что он тот самый. С другой стороны, при появлении человека, который вам не подходит, вы можете мгновенно почувствовать зажатость. У вас может возникнуть ощущение, что тело съеживается или отстраняется, и зачастую это сопровождается усталостью или неловкостью. После общения с таким человеком силы уходят, и инстинктивно хочется создать пространство, установить дистанцию. Присутствует необъяснимое физическое ощущение, что что-то не так. Когда возникают подобные состояния, не думайте, что человек, на которого вы так отреагировали, плохой. Он просто вам не подходит. Одна клиентка рассказала мне, что несколько раз начинала отношения с людьми, которым хотела немедленно сказать «нет». Они так настаивали на встречах, что она вздыхала и соглашалась. Позднее она разобралась, почему каждый из них ей не подходил. Теперь эта клиентка понимает, что ей не нужно было проходить весь этот долгий путь проверок и разочарований, поскольку в каждом случае она с самого начала инстинктивно знала, что человек ей не подходит. Трудно доверять чувству, что это не ваш человек, когда он кажется идеальным во всех отношениях. И для отказа вроде бы нет оснований. Однако цель вашего внутреннего чутья – просто подсказать вам, стоит ли продолжать отношения, а причина откроется позже. Один клиент случайно познакомился с женщиной в аэропорту и сразу почувствовал, что она его единственная. Первые несколько лет были трудными, потому что влюбленные жили в разных городах. И друзья уговаривали мужчину прекратить отношения, считая их непрактичными. Тем не менее, он доверился своему инстинкту и остался с ней. В конце концов, они съехались и поженились. Несмотря на то, что он с самого начала точно знал, что она ему подходит, ему потребовалось проверить себя и устоять, когда другие не поддерживали его выбор. Ваша задача — слушать свои физические реакции и находить в себе достаточно уверенности, чтобы следовать инстинктам в отношениях с людьми. Это также означает прислушиваться к своему внутреннему голосу, когда он перестает говорить отношениям «да». Возможно, когда-то партнерство было правильным, но времена изменились. Как сообщила мне одна из клиенток, ее партнер как-то раз произнес слова, от которых у нее упало сердце. В тот момент она поняла, что он ей больше не подходит. Бывает, что два человека хорошо подходят друг другу лишь какое-то время. Наше соответствие не обязано быть вечным. Когда мои клиенты постоянно твердят о сомнениях по поводу партнерства, я спрашиваю: «Вы уверены, что для вас это правильные отношения?» Часто интуиция клиента немедленно отвечает «нет». Умение доверять этому чувству и действовать в соответствии с ним – это уже другая история, но ответ очевиден. Здесь, как и в карьере, быстрый внутренний отклик появляется тогда, когда звучит конкретный вопрос, предполагающий простые ответы «да» или «нет». Как правило, в отношениях вы чувствуете наибольшую поддержку, когда партнер уважает вашу интуицию и поощряет доверять ей, не требуя объяснений. Важно также, чтобы вы не чувствовали себя виноватыми из-за того, что принимаете быстрые решения или сразу пытаетесь сделать то, что хочется, не успев рассмотреть все возможные варианты. Лучше всего, если никто не заставляет вас давать ожидаемые ответы, а ваш любимый человек хочет знать ваши подлинные чувства, задает конкретные вопросы, не предлагая что-либо от себя, и дает обратную связь только в том случае, если вы об этом просите. Идеально, если при этом вам дается пространство для того, чтобы при изменении условий менять свое мнение на противоположное или откладывать решение. В самом лучшем случае близкий человек сам замечает и напоминает вам, что какие-то идеи не вызвали у вас энтузиазма, а другие заставили оживиться. Он не только прислушивается к вашим словам, но и улавливает вашу внутреннюю убежденность. У одной из моих клиенток есть дочь, обладающая сакральным авторитетом. Когда девушка говорит «не знаю», моя клиентка воспринимает этот ответ как «нет» и оставляет дочери возможность позднее сказать «черт возьми, да». Когда у дочки возникает интуитивная реакция «да», все ее тело как будто загорается, и мама в такие моменты точно знает, что происходит. Другой клиент заметил, что когда его партнерша слишком много думает, она откидывается назад и качает головой. А когда у нее появляется интуитивный внутренний ответ, она убежденно наклоняется навстречу собеседнику. Однажды мы с мужем искали на Airbnb лесной домик, чтобы встретить Новый год. Я потратила на поиски пару недель и нашла, на мой взгляд, отличные варианты. Но муж отмел все эти предложения. Наконец я нашла объявление с потрясающими фотографиями, но без отзывов, а это плохой знак. Я показала его мужу, и он сразу же согласился. Мы забронировали домик и прекрасно провели время. Вот как работает внутреннее чутье. Это мгновенная ясность, которой не нужно пространство или время для обоснования. Домик оказался идеальным. На самом деле он нам так понравился, что мы даже поинтересовались, не продается ли он. Владелец дома ответил отрицательно. Однако это событие заставило нас всерьез задуматься о переезде из Нью-Йорка и в целом подтолкнуло к переменам. Мы стали искать новый дом. Я вдохновилась одним вариантом, но муж сразу почувствовал, что ему этот вариант не нравится. Желая поддержать меня, он согласился начать переговоры. Он изучал документы и обсуждал цену, желая мне угодить, хотя его внутренний голос кричал «нет». Однажды ночью я зашла к нему в комнату и застала его в слезах. Настолько его утомляла моя настойчивость, вынуждая идти наперекор интуиции. Это стало важным уроком для меня, как для партнера. Разумеется, от того варианта мы отказались. И вскоре появился дом нашей мечты. Муж сразу же согласился, еще до того, как мы вошли внутрь. Наш агент посмеялся над его восторженным ответом и спросил, не хотим ли мы увидеть интерьер дома. Мы по сей день счастливо живем в этом доме посреди леса. Конфликты и недоразумения во взаимоотношениях зачастую возникают просто потому, что мы не понимаем, как другой человек принимает решение, и предполагаем, что все устроены одинаково. Поэтому важно осознавать и собственный авторитет, и авторитет тех, кто нам близок. Так мы научимся принимать решения, которые будут правильными с точки зрения всех участников процесса. Много лет спустя я получила еще один урок взаимодействия с любимым человеком, обладателем сакрального авторитета. Очередной клиент решил снять большой дом, который не нравился ему, но необычайно восхищал его девушку. Цена сделки была заманчивой, поэтому мой клиент переубедил самого себя, и пара переехала на новое место. Однако вскоре выяснилось, что в стенах дома был грибок, и моему клиенту пришлось целый год лечить свои легкие. Многие люди, когда принимают важное решение, в том числе о партнерстве и браке, не решаются верить своим инстинктам. Им легче положиться на мнение других. Как бы это ни было сложно, всегда руководствуйтесь своей интуицией, а не чужим волнением или безразличием. Для этого побудьте достаточно времени наедине с собой. Попросите кого-нибудь незаинтересованного задать вам конкретные вопросы или займитесь какой-нибудь практикой, которая поможет вам настроиться на свои ощущения. И только после этого делайте важные шаги. Вероятно, ваш концептуальный разум будет громко требовать внимания, но при выборе людей или принятии важных решений вам нужно прислушиваться не к голосу рассудка, а к интуитивным ощущениям. Неправильная свадьба. Лорен пришла ко мне на консультацию за 3 недели до свадьбы. Обычно люди приходят ко мне, когда хотят прояснить ситуацию в какой-нибудь из 3 областей. Начала я. Это отношения, карьера и хорошее самочувствие. Какая из них тебя интересует? Отношения, конечно, без колебаний ответила Лорен. Когда я изучила ее карту дизайна человека, мне сразу же бросилась в глаза одна деталь. Дизайн Лорен показал, что у нее есть сильное внутреннее чутье на то, какие отношения подходят именно ей, и она должна непосредственно следовать этому инстинкту, даже если его ответы кажутся нелогичными. Когда я рассказала об этом, Лорен начала всхлипывать. «Это про свадьбу», — сказала она. «Она неправильная». Все, что касалось жениха Лорен, имело смысл только на бумаге. Они были вместе 3 года, они были большими друзьями, но девушка не была уверена, что они подходят друг другу, и честно признавалась себе, что эти сомнения были у нее с самого начала. Более того, как сами отношения, так и запланированный переезд в другой конец страны после свадьбы нарушили ее планы. Она только что поступила в медицинский институт, чтобы осуществить свою мечту – стать дерматологом. «Я его очень люблю», – сказала Лорен сквозь слезы. «Но с каждым днем, по мере приближения свадьбы, я все больше чувствую себя загнанной в угол и напуганной. Я не знаю, как остановить поезд». Очевидно, внутреннее чутье Лорен подсказывало ей, что отношения не сложились до конца. Но решение уйти казалось почти невозможным. Как часто в жизни мы оказываемся на подобном перепутье? Столкнувшись с необходимостью принятия важного решения, мы испытываем противоречивые чувства, которые в конечном итоге приводят нас в состояние постоянной нерешительности. Или, что еще хуже, мы выбираем путь, который, как нам уже известно, неверен. Я молча сидела перед Лорен. За время консультаций я 1000 раз была свидетелем этих трудных, даже болезненных, моментов ясности. А потому знаю, насколько это душераздирающее переживание. Через несколько мгновений я задала ей еще один вопрос. «Лорен, когда ты поняла, что он тебе не подходит?» «С той самой минуты, как мы начали встречаться», — тихо ответила она. Мы очень часто в первый же момент понимаем, что правильно, а что нет. И все же с трудом верим сами себе. мы игнорируем подсказки интуиции, но спустя дни, недели, месяцы или годы неизбежно осознаем, что истина с самого начала была у нас перед глазами. Самый действенный способ, с помощью которого Лорен могла получить доступ к своему внутреннему чутью, это задать себе простые конкретные вопросы, предполагающие простой ответ типа «да» или «нет», а затем обратить внимание на непосредственный внутренний ответ, который приходит еще до того, как рассудок успевает вмешаться и привести свои доводы. «Что говорит твоя интуиция? Эти отношения правильные?» — спросила я. Ответ последовал незамедлительно. «Нет. Лорен, ты хочешь отменить свадьбу?» Она ответила решительным и громким, хотя и мрачным, «да». Лорен искала кого-то, кто разрешил бы ей доверять самой себе. Сейчас все необходимые разрешения дал ей дизайн человека. В конце концов, Лорен отменила свадьбу и вернулась в институт. Это было нелегко, но все же легче, чем жить той жизнью, для которой она не создана. Один единственный важный, но непростой выбор изменил жизнь Лорен. На место разочарований и неразберихи пришли гармония, ясность и целеустремленность. Практика. Если вы чувствуете себя оторванными от своего внутреннего чутья и редко доверяете ему в профессиональной или личной жизни, следующие практики помогут вам укрепить связь с ним и уверенность в его мудрости. И если вы уже полностью доверяете своей интуиции во всех сферах жизни, больших и малых, то эти практики помогут сохранить и укрепить ваше доверие. Первое. Вкладывайте свою энергию в практики, которые помогают вам установить связь со своим телом. Поскольку ваш внутренний инстинкт связан с областью живота, вам нужна практика, которая помогает отвлечься от мыслей и погрузиться в гораздо более тонкие ощущения в животе. Это может быть дыхательная гимнастика, танцы, йога или любая другая форма физической практики. Задача состоит в том, чтобы развивать более глубокую связь со своим телом и совершенствовать внутреннее чутье. Затем, всякий раз, когда появляется человек или возможность, тренируйтесь опускаться в это пространство в животе и замечать свои ощущения, даже самые тонкие и незаметные. Что это? Расширение или сжатие? Легкость или дискомфорт? Есть ли необъяснимая тяга? Или хочется ли вам закрыться, спрятаться? Второе. Обратите внимание на способы проявления внутреннего чутья. Внутреннее чутье у разных людей проявляется по-разному. Иногда это звук, нечто вроде автоматического «угу», если это «да», или «неа», если «нет». Иногда это физическое ощущение в животе, расширение, означающее «да», или дискомфорт, означающий «нет». Если возможность подходящая, вы испытываете тяготение, а если нет – отторжение. Этот список можно продолжать, но у всех этих реакций есть одна общая черта. Они возникают как ощущения в теле, а не как логические рассуждения или выводы. Обратите внимание, на что похожи ваши собственные ответы «да» и «нет». Чем лучше вы познакомитесь с этим ощущением, тем легче и естественнее будете принимать решения. Третье. Поговорите с кем-нибудь из близких о том, как важно руководствоваться интуицией при принятии решений. Дизайн человека учит нас, что все мы принимаем решения по-разному. Для вас внутреннее чутье является надежным ориентиром, но у других людей есть свои собственные способы подключения к мудрости. Имея это в виду, поговорите с кем-нибудь из близких о роли вашего внутреннего чутья в принятии решений. Объясните им, что интуиция не раскрывает причин, по которым она чувствует то или иное. Дайте понять, что ясность приходит к вам в момент события, а не со временем. Поделитесь соображениями относительно того, как близкие могут помочь вам установить контакт с вашими внутренними инстинктами. Сообщите, что иногда вам нужно услышать конкретные вопросы, а в других случаях будет полезно обратить ваше внимание на внутреннюю реакцию организма. Настройте их так, чтобы они помогали вам прислушиваться к интуиции, и расспросите, как они сами принимают решения, чтобы вы тоже могли поддерживать их, исходя из их собственных знаний. Вопросы. Первое. Чувствуете ли вы связь со своим внутренним чутьем? Если да, то какие ощущения для вас означают «да», а какие «нет»? Второе. При выборе новой работы вы доверяете своей интуиции или полагаетесь на логику? Что вам больше подходит и почему? Третье. Были ли у вас в последнее время новые возможности, которые вы интуитивно почувствовали? Если да, то пытаетесь ли вы ими воспользоваться? Если нет, то что вас сдерживает? Четвертое. Кто уважает ваши внутренние инстинкты, не нуждаясь в объяснениях? Как это ощущается и хотите ли вы большего? Пятое. В каких отношениях вы чувствуете себя свободными в принятии быстрых решений? Где вы чувствуете необходимость притормозить? Какой подход кажется вам лучшим и почему?